«Эй, козлина!» Хватаясь за прутья, загалдел один из запертых гигантов. «Что, нагнулся уже, чтобы выпустили отсюда?» «Верно говоришь, братуха. Персональная камера. Небось, сынуля тенерью бита, наказанный за плохое поведение. Что за штука у тебя на плече?» «Думал, разукрашенный деревянный меч крутости прибавит, олень бестолковый». Они ржали без продыху, неся все больше бреда и, наконец, доконали юношу. Нервы у того были ни к черту. Тот замер, стоя к тем в полоборота. «А-а!» Повернувшись к смертникам, убийца и насильникам распахнул глаза пошире от легкого недопонимания. Это когда в последний раз с ним так разговаривали. Шира уже хотела было остановить того от геноцида 6-го уровня, как передумала. Тратить время на такую машкару не в духе этого человека, слишком низменно тратить на них свое время. Вместо разговоров тот выпустил накопившуюся за это время толику своей мощи, размазывая ден-ден муши о стены давлением, вышибая стекла по всему уровню. Это была воля, но необычная. Ее было так много, что та приобрела материальный эффект и буквально придавливала к полу, будто жуков все, кто смел тявкать в его сторону. Жажда крови и эта вспышка энергии не давала и вдохнуть лишний раз, весь уровень затрясся и одновременно утих. Хоть и преступники, но жить-то им хотелось. Руки, ноги, тело. Дрожь не прекращалась, выбивая вместе с зубами ритм. Кто был у прутьев, отполз как можно дальше к стене, вжимаясь в стену до крови в ногтях, кто-то даже обмочился. И это преступники, чье существование стерли из аналогов истории, но, я их понимаю. Смотря на свои дрожащие пальцы, не мог не признать начальник, стараясь держать осанку без признаков испуга. Глянув на Шира, тот не увидел хоть какого-то эффекта, кроме откровенной скуки, то и аж рот пришлось рукой прикрыть. «Куски дерьма», — заключил пацан, продолжив идти с разочарованной ухмылкой. «Я на большее рассчитывал, раз вы рот открываете. Надеюсь, хоть Мугивара с тем Вайспером не разочаруют, иначе вам придется сражаться со мной самим. Я на дух скуку не переношу. Кстати, Шира, а что с тем мальчуганом? Ну, как там его звали? Граст вроде. Он был братом Адама, но теперь мертв усилиями Мугивара и его союзников. Слышала? Ты его сам обучал какое-то время. Неужели даже не приглянулся? Хоть бы слезинку пролил. Обучал? Сильно сказано. Просто покривлялся, а он поди и запомнил движение. Ненавижу гениев, одна морока с ними, они слишком зазнаются, и хорони их потом. Собственно, как и Грозда, а теперь, значит, и его брат пошел по стопам, как Доса. Не пошел, он еще более жестокий, без принципов, без морали, без всего вообще. Делает, что хочет, и даже силой это не прекратишь, лишь убив, а это действительно непросто. Он завалил нескольких членов нашей организации, и не скажу, что все из них были такими уж слабаками. Дождись прихода остальных, не рискуй лишний раз, и мы вместе уже. Резко вставшая перед ней фигура прикрыла ей ротик, смотря сверху вниз. Коса невольно дернулась, приставив черное лезвие к горлу апостола, и, казалось, замерла статуей. Шутки у этих двоих были дурацкие. Но Райнара не шутил, он просто склонился над товарищем, смотря своими естественными желтоватыми глазами с закинутым на плечи клинком. «Вместе? Помощь? Вы, походу, расслабились за эти годы без меня». Перехватив лезвие рукой, тот отвел его в сторону, как обычный дрын. «Нам не нужна поддержка, помощь, уловки, лишь способности и накопленный опыт, таковы отрицатели. И я напомню вам это, раздавив двух шутов, решивших, будто они уже прокляты. Нет, еще нет. Давление. Знаете, это чувство, когда великан смотрит на человека, словно башня, этот страх и очевидное превосходство без какого-либо контакта давит на того, кто снизу. Ты это чувствуешь, оно опускает твои руки, опускает и ноги на колени, лишает надежды на победу, словно муравей, пытающийся справиться с ногой опускающегося садовника. Каби и Лиза чувствовали сейчас точно то же самое. Казалось, будто лишний вздох может стоить жизни, любое движение, любое подрагивание. Даже если они головой и душой понимали, насколько могущественны силы собрались на их стороне. Адмиралы, главнокомандующие, герой дозора и сама элита из всех уголков света. Тем не менее, животный страх, интуиция, инстинкт и другие чувства самосохранения умоляли убираться отсюда. Бежать, со всех ног, спасаться. И далеко не только их коснулась эта ментальная связь. Нет, напротив, некоторые в самом деле не смогли стоять, не могли выдержать того, что разворачивалось перед их носом. Страх между двумя пиратами, точнее, Йонка и Шичибука, им казалось, раскалывается само пространство от давления ими вызванного. Воздух раскалился до такой степени, словно его ножом можно было резать, Лед трещал, и даже небо начало искривляться. Оно разошлось пополам трещиной, в которую всасывались темные облака и пропадали в образующейся темноте, во мраке небосвода. Кто-то из дозора, пусть и по случайности, но на миг увидел отблески своеобразных аур окружающих этих людей. Светло-серое и темно-зеленое. Возможно, так видел далеко не только этот зевака с арт-расчета, но и другие более подготовленные. Вот ты каков, вытерев кровь с подбородка, Белоус восстановил равновесие, опустив взгляд на пацана перед собой. Всего лишь зверье, вместо ожидаемого. Пожалуй, вам виднее. Пожал плечами беловолосый, опуская зачем-то руки к земле. Они так низко свисали, что чуть касались пальцами льда. Однако только так можно вам противостоять. Не победить, нет, но бой дать я смогу, а пока он будет идти, умрут все. Вот этого я уж точно не допущу. Малец, я же сказал, в этой игре финал наступит, только если я умру. Так попробуйте же меня уби. Влетевший в челюсть кулак едва коснулся ее и пролетел дальше. Конечность на резине вернулась к владельцу за секунду, но это Вайспера нисколько не впечатлило. Для него это было проблемой. Уже бой с Белоусом суицид, а теперь еще этот засранец лезет куда не надо. Он должен был брата попасть и еще на один капкан напороться, но едва ли это произошло. Тот напрягал мозги в нужное русло. Монки Ди Луффи. Ему прекрасно было известно одно. Шичибукая надо убить, прямо сейчас. Но одной лишь скорости реакции хватило, чтобы усомниться в итоге этой битвы, даже с таким количеством союзников за спинами. Такая логика тут не работала, да и к тому же его атаковали из слепой зоны, а все равно толку ноль. Это не случайность и не просто рефлекс. У того еще были тузы в рукаве, страшные тузы. Поэтому Луффи пришлось вышибать клин, клином, отчего его проклятые глаза зажглись новым светом. Вздохнув, Вайспер переменился. Он уже знал, чем для него окончится такой бой, смертью. А умирать тот не хотел, стоя на перепутье между двумя могучими пиратами, готовыми не просто убить, а намного хуже. «У меня два вопроса». Натягивая улыбку, ангел смотрел куда-то в сторону, почесывая подбородок большим пальцем. «Тот факт, что вы объединились, говорит о приоритете моей смерти выше спасения Эйса». Луффи сжал зубы покрепче. Это было даже не попыткой вывести равновесие, а факт, действительно факт. Ведь вместо того, чтобы стремиться к эшафоту, они остановились тут, перед ним и не могут уже проигнорировать, обойдя. И, означает ли мой небольшой шажок к уровню сил Йонка, лезвие и кулак опустились еще до того, как он закончил трещать языком, стирая остаточное изображение в порошок. Вывести из себя эта тварина могла любого, даже самых закаленных солдат. Психология, его конек, и даже Белоус не был от такого застрахован. Им в лицо ударила пыль и сильный ветер. Ангел взмыл вверх, вновь отправляясь к сестре. У него не было шансов победить этих двоих, и, зная об этом, его приоритеты менялись от секунды к секунде, прорабатывая для себя лучшие из исходов. Но его видели, прочитали по движениям, отчего беловолосый на 4 метра отойти не смог, его ногу обвили, будто резиновым кнутом. Удар о землю грудью, и вот он вновь меж врагов. Похоже, уловки не сработают с человеком такого плана глаз. Что же, приподнявшись на руках, Адам медленно встал. Его не атаковали. Наступить на одни и те же грабли никто не хотел, а даже если тот и не придумал никаких фокусов, то это мало что меняло. Однако Вайспера резко передернуло, и его руки затряслись. Он вскочил и уставился куда-то юго-восток, в сторону моря. Его алый глаз стал кровоточить и быстро-быстро вращаться без остановки. Удивительно, но Луффи сейчас чувствовал то же самое, что и тот, страх. Что-то приближалось, что-то ужасное. Примечание к части. Он идет. В. 119-й обман. Сосуд, апостолы универсальны. Каждый чем-то отличается от другого. Историей, способностями, взглядом на жизнь и характером. Они не стадо баранов, у каждого есть своя воля и принципы. Если они чего-то не хотят, их не заставить даже королю. Лишь он один может им приказывать, нет, просить, а те, обдумав, уже дают ответ. Данная иерархия сильно отличается от монархии, но при всем при этом держится не одну сотню лет. Как правило, они редко кооперируют между собой, принципиально действуя самостоятельно. Это ведет к хаотичности, однако их король всегда принимал это. Она не дает ему заскучать, и даже несмотря на все их выходки, обстоятельства и ситуации, все всегда идет по его плану. Он не видел будущего, нет, но предугадывал все шаги вне зависимости от человека и характера. Однако Райзер Старк просчитался. Это была редкость, но не нечто за гранью невозможного. Все же он был человеком, а людям свойственно ошибаться, а потом извлекать из фиаско уроки. Как правило, эти недочеты не вели к таким уж трагедиям, хотя и не отменяли потери. Вот только сейчас все было иначе. Король быстро шел по направлению от своего трона по направлению к лестнице, ведущей наверх. Его лаборатория с безграничными ресурсами мира дала свои плоды, дьявольские плоды. Он так и не узнал, откуда они появились и как были созданы, да и неважно это. Его интересовали лишь способности, которые дают эти фрукты, и в погоне за этими знаниями он нашел нужные ему. Жаль, конечно, что те уже съедены, но ничего уже не попишешь. Их в любом случае извлечь возможно, но то будущее, сейчас проблемой стал этот засранец Адам Вайспер. Вот теперь это было уже прямым объявлением войны, вот теперь игры закончились, теперь придется браться за дело действительно всерьез. Причем самому, ладно бы еще просто Адам, но тут появились проблемы похуже, ожидаемые, конечно, но если сейчас не погасить этот очаг сопротивления, в будущем они столкнутся с настолько страшным врагом, что это может привести к концу всех отрицателей, всех проклятых. Данные обстоятельства требовали его личного присутствия. Взяв ден-ден муши, король нажал на кнопку. Всем апостолам полная мобилизация. Он передумал идти с нами на компромисс и объявил войну. Теперь даже не думайте лезть на него в одиночку. С чего ты взял, что войну объявили? Не было же предпосылок. Мы договорились с ним. Я даже тренировал его по просьбе и Финсрей. Голос Эдварда через ден-ден муши дрожал. Он же сам отделал пацана, даже при полной его силе, и заключил сделку. Это же точно случилось еще до войны. А теперь что же? Он тебе солгал. Это паскудина нас всех надула. Война – приманка для нас, а не других. Вот почему он решил стать проклятым, вот почему объяснил, как это сделать своим накома. Урод, меня давно так за нос не водили. Как же это вымораживает. Стены содрогнулись от выплеснутой наружу мощи. Проход в лабораторию не выдержал и обрушился за спиной молодого человека, но ему уже без разницы, его глаза и разум пылали яростью. И не только ей, но и счастьем, ведь в кои-то веки придется повоевать по-настоящему. Надо гасить зародыш еще в утробе матери и не позволять развиваться, что и происходит сейчас. Угомонись и не пари горячку, а то, ты что не понял еще, Шира, вот скажи. Ты можешь воспользоваться метками на телах ангелов? Нет, полагаю. А знаешь почему? Те уже стали апостолами, а на вас метки не держатся, они сбили слежку и контроль за собой. Адам не для того их разбросал поодиночке, чтобы Мугивар поубивать. Проклятые развиваются в битве, когда жизнь на грани и зубами приходится рвать трахеи врагам, полная безвыходность и отчаяние, это сейчас и происходит с ними. Он выводит их на наш уровень. Да, рискует, но с выжившими придется считаться, хотим мы или нет. Но апостолы без короля не рождаются, а Адам как раз не король. Как он это провернул? Что за хрень? Никогда такого не было. Он, нет, Атанатос, да. Сидя в нем, тот распространял проклятие, как на нашем ангеле, так и на его товарищах. Теперь у нас под боком куча проклятых, подчиняющиеся ему. Даже если кто-то из ангелов подохнет, он заменит их мугиварами, которые тоже глазками сверкают, и эта свора пойдет уже на нас. Ну, это уже ни в какие рамки. Серьезно, как мы такое проморгали? Он же был у нас в ежовых рукавицах. Старк, что за херня? Ты ведь отвечаешь за подобные проколы. Когда я понял, что он даже восприятие ситуации может искажать, было поздно. Я тоже прибуду. Опустим пока тему апостолов. У нас тут проблема похуже. Танатос, что ли? Он в Вайспере. Захватим одного, получим второго. Или нет, что-то я уже сомневаюсь. Эта логика не сработает, он путает мысли, желания, искажает Яфи, ведет к нужному ему исходу. Больше никаких тактик, они бесполезны, лишь грубая сила. Начинайте вторжение, я прибуду, как только покончу с делами. Этот ушлепок думает, что понаделав псевдоапостолов, сможет ударить по нам. Видимо, не понимает, что если есть апостолы, то есть и их убийца. Выйдя наружу, на холод и мороз, покрывающий эту часть Панкхазарда, Старк остановился и огляделся. Его лаборатория была полностью изолирована от шумов, толчков и прочего чужого присутствия наверху, мешающие работать. Жахни пушечные ядра, и он был не услышал этого. И как видно, действительно не услышал, поскольку его научный комплекс, кроме подвальной комнаты, были разнесены. От крыши и комплекса не осталось едва ли хоть что-то, а его солдаты были где-то там под завалами или убитые лежали по сторонам. Видимо, они пытались предупредить короля, но ни один не добрался, Вместе с камнями тут все было завалено телами, кровоточащими от пуль, пороха и других чужеродных элементов. Король был окружен, на него наставили десятки, может сотни орудий разного калибра, поскольку корабельные пушки сосредоточили на нем все свое внимание. Флаг на судах ему был знаком, казалось, всего ничего времени с их разговора прошло, и что же, он снова тут, но не как делегат. Переведя взгляд на молча сидящего на камнях мужчину, Старк ухмыльнулся. Пока он занимался у себя, его базу целиком и полностью разбомбили. 8 судов горели на горизонте, его суда, и свыше 16 со стороны противника. Бой был неравный, ведь их технологии разнились, но вот итог все равно был не в пользу Райзера. Monkey D. Dragon, я так понимаю, это значит, нет, на мое предложение не вмешиваться. Сунув руки в карманы, на его лице появилась усталая улыбка. Его не волновали потери такого рода. «Извини уж, Старк, но своего сына я не отдам. Я все же отец, может и ужасный. Кроме того, ты не рассказывал мне о проекте. Геноцид, и это меняет дело. А-а-а, кума разболтал. Я-то думал, он на мировое правительство работал, а оказалось на вас. Ну да ладно, война унесет его. Чего добиваешься, придя ко мне? Эта война не моих рук дело». Мы лишь пользуемся сложившейся возможностью. Это не важно. Самое главное, дабы ты не появился там, иначе это точно будет конец. Поднялся с места Драгон, натягивая на руки перчатки, и снимаю капюшон. Тебе не меня надо остерегаться, у меня есть чудовище, и оно пару часов назад вышло из спячки. А что до тебя? Из-под одежды вылезли странные широкие расписные клинки, прикрепленные, видимо, ниже кисти. От них веяло черной дымкой. Хочешь сразиться? По силам ты на уровне Йонка, может выше, но этого не хватит для победы. У тебя был опыт сражения с моими апостолами, но не проецируй их на мне. Не знаю, убью ли, но хотя бы задержу. Во всяком случае, ты куда больше и зло, чем им и мировое правительство. Надо и приоритеты расставлять. Ветер вокруг мужчины взвыл, и за спиной стало появляться торнадо, ударяющее по чернеющим облакам спиралью. От него так и веяло давящей волей. Настолько плотный, будто погрузился на глубину нескольких километров. Такая мощь была у единиц, отчего остатки комплекса и похороненного под ним тела взмыли и разбросались по океану и острову. Логия воздуха, значит, быстро сделал для себя заметку Райзер. Быстро победу в этом бою не одержишь. Поправив очки, король ответил давлением на давление, но без сил фрукта. Ему не нужен был дьявол, чтобы одолеть кого-то. Лишь собственные возможности, полученные на фронтах, но его мощь, она как раз напоминала в какой-то степени демоническую. Столб света в два раза превосходящий по размерам апостольский, ударил по небу рядом с торнадо и моментально вызвал перемены в погоде. Пусть и без дождя, но красные молнии над головой стали грохотать как гонг перед началом сражения. А остров, он вопил от сил двоих людей, не желая разваливаться, но увы, люди губят природу. Я не загадываю наперед. Ты человек иного мира, но какой бы ни был мир, кровь и сердце у всех одинаковы. Я ведь прав? В ответ ему улыбнулись, но без злорадства, а скорее отвечая на вопрос. Ты, апостолы, Вайспер и даже Маринфорд, мой сын, моя кровь, не думай, будто он такой же кусок дерьма, как остальные. Этот ребенок по-своему благословлен, он не станет вашей игрушкой. Позволив смешок, король обрушил на солдат вокруг невидимое давление, которая душила всех вне зависимости от роста, веса или других примет. Людей вдавливало в землю и палубу корабля без шанса даже продохнуть, даже пальцем пошевелить. Глаза были готовы вывалиться из орбит, не говоря уже о быстро покидающей нос и уши кровью. Чуть меньше минуты прошло, за время которого остров заходил ходуном вместе с волнами у берегов. Когда все же это прекратилось, замертво пала вся команда революционеров. Драгон и не рассчитывал на меньшие. Он один мог биться на равных с этим исчадием, но о его способностях не было известно абсолютно ничего, однако и гадать не надо. Они были просто невероятно, раз этот человек правит всеми, хоть и на вид не старше 20-22. Прекратив эту демонстрацию, все еще видя нить разговора, его величество стал принимать атакующую стойку. Как же наивно так думать. Адам замер с расширенными глазами, уставившись на край юно-восточного горизонта. Страшно ему было, сразу видно, но вот кого он боялся, перед ним Йонка, сильнейший из них и куча высокоуровневых пиратов-ветеранов. Так с кем он сравнивает, чтобы показывать свою дрожь в руках? Апостолы. Прозвучал металлический глаз, и Ньюгейт почему-то с лету решил, что это было сказано не юношей, но не стал на этом зацикливаться. Учитывая реакцию Мугивары, нечто действительно происходило. Кто? Неуверенно пригляделся к тому. Его проигнорировали, продолжая таращиться в другую сторону. Он вел себя странно, и, видимо, поняв это, Вайспер врезал сам себе кулаком по виску, переворачивая с ног на голову все мысли. Чуть пошатнувшись, тот унял свой страх и вновь переключился на своих врагов. Что-то с ним было не то, не в смысле новая уловка, а именно некое внутреннее расстройство, которое не давало ему нормально сосредоточиться. Уставившись в небо, Шичибукай тяжело выдохнул, как после пробежки, и перестал улыбаться. Небеса вспыхнули алым светом. Столбы с разных сторон. 7 столпов. Они поднимались к небосводу, уходили под облака и раскрывались, подобно цветкам, раскидывая свои мерзкие лепестки, пожирающие облака. Ветер словно взбесился, и его потоки стали бить со всех сторон, уходя от столбов, а потом все резко прекратилось. Они были еще далеко, до них было время, может минуты, может часы, однако семерка приближалась. Белаус уже видел подобное, давно, еще когда только становился негласным королем моря. Тогда они пришли за ним, предложили вступить в ряды, но получили отказ и больше не появлялись. Хех, теперь было ясно, кого испугался пацан, да уж, нужно быть идиотом, чтобы не пугаться, жить-то охота, а эти сумасшедшие могут и обречь на участь хуже смерти. Резкий взмах руки снес залипшего на небо Мугивару в одночасье, освободив себе проход и устремившись на всех парах к сестре. Теперь уже не было времени на игры и прочую чушь с тактиками. Они приближались. Дерьмо. Все было высшей степени дерьмовости. И было действительно страшно, инстинкты вопили так сильно, будто их жарит на огне. Собрался куда-то, хватанув за лодыжку летуна, Ньюгейт потянул на себя и, напрягая мышцы до вздутых вен, врезал на землю. Куски повылетали из орбит, а бесынта спикировала вниз, стараясь разрубить тело пополам как можно жестче. Ладони лежащего сомкнулись на лезвии приближающейся груды железа и неуверенно дрожа зафиксировали над лицом. Разница в физических силах была очевидна. Сцепив зубы, Ньюгейт схватил свободной рукой мальца за глотку и начал душить, но тот был будто из стали, шея никак не сдавливалась. Воля и сжатие были идеальной защитой и нападением. Сцепив челюсти, выпучив глаза от невообразимого оказываемого давления, лицо Адама перестало быть похожим на себя. От его спокойствия, от его поганой улыбки и даже Милоты не осталось ничего, кроме памяти. Хватка стала еще жестче, и кислород начал покидать легкие. Адам, этот голос был не всем знаком. Сатила просто не могла на это смотреть. Хоть капитан и силен, но не для такого боя. Хоть она и не восстановилась до конца, но позволить убить его просто не могла по стольким причинам, что список тянулся бы через весь Маринфорт и дальше. Когти, вылезшие как крылья за спиной, обволокли в момент все ее тело, становясь броней и делая ту зверем во плоти. Уже подлетая, ее сбил кулак в челюсть на полной скорости. Она видела его, но уклониться так и не смогла. Кости на скуле треснули, и пара крошек осыпалась на земь. «Уйди с дороги, Мугивара Луффи. Думаешь, я позволю убить его?» Покрывая свое тело волей, девушка не обращала внимания на выстрелы по себе со стороны команды Белауса. Паренек встал в боевую стойку, выпуская дым. Его второй гир был быстр, но пацан и сам понимал. Пробивной мощи не хватит на ломание этой брони, он должен сдохнуть. Исчезая из поля зрения и оказываясь перед дамой, тот зарядил, что было сил, по грудной клетке ногам. «Не позволю». Выпуская из рук толстые кости, занесла те над головой в ответ на контрудар. «Сильно. Даже поодиночке с ангелами шутки плохи, но они не непобедимы. Если избавиться от алого миротворца, тот больше не сможет восстанавливаться. А как избавиться, если та сама по себе ходячая машина для убийств, почти как Лагея?» Уже после первого удара стало ясно. Они равны, потому отстранились друг от друга под воздействием ударной волны, и снова резко сошлись. Раст могла менять тело как угодно, даже удары воли ей нипочем, все равно регенерирует, но ведь на это она тратит какую-то энергию, значит, бесконечно восстанавливаться она не сможет. Но пока паренек в шляпе искал обходные пути ее способности, сильно напрягая мозги и перемещаясь как ошалелый вокруг двух ранее сцепившихся, небо зажглось ярким сиянием. Кизару не упускал момента ударить в спину. Не упускать, не упускал, но Марка. Через него лучам было не долететь, поглощенные крыльями Феникса те растворялись. А пока сильнейшие мерились способностями, пираты рвались вперед как одержимые. Скорее, быстрее, даже они с дозором ощущали. Надо заканчивать эту войну, надо либо казнить, либо спасти Эйса, или им всем конец. Но знал это лучше всех Вайспер, который как ни брыкался, а мог лишь зафиксировать груду железа над собой, не давая раскроить себе черепушку, ладони уже кровоточили, а кости, казалось, готовы развалиться от такого напряга. Ему не хотелось этим пользоваться, это был козырь, но, закрыв-открыв глаза, тот выстрелил алой вспышкой по Ньюгейту в упор. Эта сила была от проклятия и потребовала примерно столько же сил, сколько и воля, но эффект был иной и потребление выносливости куда объемнее. Лицо и грудь покрылись ожогами, и тот невольно ослабил хватку. Этого было достаточно, чтобы оттолкнуться ногами и в горизонтальном положении пулей отлететь как можно дальше. Кувырок назад в полете и шичибукой вновь на ногах, переводя дыхание, отхаркиваясь от удушья, его значительно потрепало, и сейчас его мысли занимала лишь сестра. «Мне через него не пройти», — заключил ангел, хоть и был уже в своей высвобожденной форме. «Надолго его в ней не хватит, еще минут 10 и та спадет на нет, а во второй раз использование будет уже с последствиями и с куда меньшим временным промежутком. Гура-рара, ты все же силен, не зря бахвалился. У меня нет времени на болтовню, с дороги». Кулак вспыхнул зеленой молнией с фиолетовыми оттенками. Это был сильнейший пробивной прием ангела. Даже без наличия королевской воли он был устрашающим, но это смотря для кого, ведь его враг был не просто человек, а сильнейший в мире на данный момент. И потому, сколько бы попыток ни совершалось, способности Гура-Гура доказывали свое абсолютное превосходство над любой грубой силой. Вайспер уже сбился отсчитывать время. Он летел затылком вперед, снося дозорных как кегли на пути. Смешно, но лишь на словах. В тех же, в кого он влетел, оставалось лишь собираться себя по кускам, ибо скорость напоминала выстрел пушечного ядра в упор, ошметки невезунчиков разлетались по всему полю, заливая останками пробегающих рядом с головы до ног. Нет, это не тот враг, с которым хоть что-то работает. Не дорос беловолосый еще до Йонка, он его как щенка отделывал, не давая приблизиться к сестре. Не путайся под ногами. Уже встав, юноша обнаружил, как на его плечо легла рука и отшвырнула еще дальше, да едва не выбив сустав. Быстро рассеяв мешающуюся перед собой пыль, тот вскочил на ноги и побременил с высказываниями. «Адмирал Акайну». Шажок был сделан назад от одного лишь осознания этого имени. У дозора тоже были чудовища, еще не показавшие свои клыки. Не надо было описывать или что-то говорить об этом человеке. Он шел только на Белоуса, только вперед, неся смерть любому вставшему на пути, и это чудище нельзя было игнорировать. Похоже, один из адмиралов, работающих на Старка, это он. Странно, решил меня не убивать пока, я жду удара в спину уже столько часов и ничего. Значит, Акидзи со своей выходкой объединится против своего же хозяина. Но как-то странно, они слишком долго бездействуют и даже не пытаются убрать птичью клетку. Разгадали мой капкан? Похоже, на то. Пока ангел размышлял, восстанавливая дыхание, около него приземлилась яркая вспышка света, что-то мыча себе под нос в попытках разглядеть поле брани. «Охо-хо, не получилось у тебя к сестре пробраться». Белоус никак не сдает позиции, вновь и вновь оправдывая свое прозвище. «Адмирал Кизару, глумиться над фиаско в вашем стиле разве?» Отведя от того взгляд, позволил себе хмыкнуть беловолосый. Он спешил, чертовски спешил, но сейчас нельзя было действовать сломя голову. «Фиаско – это поражение, а ты еще не проиграл. Пока». Это было странное чувство. Чувство, будто тебя прожигают насквозь в двух разных местах, и лишь какой-то рефлекс или правильный угол положения не дает попасть по жизненно важным органам. Кровь хлынула из горла, и лишь мышцы в теле ограничивали ее потерю из тела, сжимая изо всех сил. Ангел поднял полные ужаса и понимания глаза на адмирала. Такого он и представить не мог. Вот кто был агентом Старка, вот у кого сейчас сияет семиконечная звезда в глазах. Ну конечно, это не мог быть Акайну, с его-то характером и подчиняться кому-то. Кизару был ответом на все вопросы. Вот через кого у них был контроль над дозором, и вот кто смог присоединить к ним Римуса и Роланда. Ну конечно, предатель. Почему ты? Да как ты? Ангел отказывался это принимать, просто не мог признать. Он так готовился к удару в спину, но не мог понять, от кого он будет, и это был тот, кого он меньше всех подозревал. Рухнув на колени, не воспринимая боль, не веря, не принимая, отторгая то, что происходит в данный момент, ему приходилось наблюдать за тем, как над ним склоняется могучая фигура. В голове была каша, ни мысли, ни попытки импровизации, ничего не лезло в голову, одна только ярость на свою тупость и непредусмотрительность. Пальцы сжимались в кулаки, едва не до мяса прогрызая плоть когтями. Думал, будет так же, как и всегда, немного поднатужусь, Немного импровизации, все выйдет как надо, так или иначе. У проклятых полно способов ведения войны с такими, как ты. Да плевать я хотел на эту пафосность. Хватаясь за куски стены, пират пытался подняться, но ноги почти не слушались. Он вновь упал и потом вновь пытался встать, терпя неудачу за неудачей. Почему я еще жив? Старк же разгадал мой план. Так какого черта ты не убил меня? Почему? Это его пугало еще больше предательства. Его могли за секунду прикончить выстрелом в сердце или в голову, но туда даже не целились, а значит, он нужен был еще живым. Для чего? Что эти мрази задумали? У него даже мысли на эту тему не было, ни одной. Мне приказали вытащить из тебя Танатоса, во всяком случае попытаться, только из-за этого у тебя голова на плечах и все это время была. Теперь же у меня есть устройство, чтобы достать его из тебя, а потом твоя жизнь не будет иметь смысла. Пришлось долго подождать, чтобы ты ослаб и действовать наверняка. Ну, вот такой вот план. Хотя, будем честны, мне было просто лень с тобой бодаться, и я ждал. Достав огромный шприц, мужчина одним махом воткнул его в одну из проделанных в теле ран и нажал на кнопку. Судя по устройству, то работало примерно как сдача крови из вены, но после пика кнопки колба ничем не заполнилась, приведя дозорного к откровенному непониманию. Он нажал еще раз, потом еще, но так ничего и не добился. Тогда-то до него дошло, в чем дело, и оно не в устройстве, с тем полный порядок. Дело в самом пирате. Он улыбается как сумасшедший и лежа хохочет во всю глотку. Схватив его за воротник, адмирал поднял над собой, уже испытывая откровенное бешенство. Он же все просчитал, так какого черта, где Танатос? Ха-ха-ха. Откровенно хохоча, ангел моргнул, демонстрируя свечение двух одинаковых глаз, не алым светом проклятия, а его собственного зеленого огонька. Фиолетового оттенка в них уже не было, лишь остатки, а значит и второго поселенца тела тоже. Как знать, вот уж правда. Где же он? Жив ли он? В ком же он теперь? Хочешь сказать, я подобрал ему новое тело? А зачем, по-твоему, еще мне без страховки идти против вас в одиночку? Он вас далеко не меньше ненавидит, поэтому, как только новый сосуд к нему приживется, мы вас в порошок сотрем. Да Фламинго не хотел прятаться, это было не по его части. Конечно, на его птичьей клетке все было завязано, но все же гордость какую-никакую тот имел. Его нити были на самом деле не для того, чтобы никто не выбрался отсюда, а наоборот, не пробрался. Она должна была выиграть время. Проклятые купились на провокацию и теперь шли сюда. Сколько осталось до их прибытия? Это было неважно. Надо было как можно скорее сократить численность противника. И тогда нити из центра клетки стали расходиться, незаметно вонзаясь в затылки как пиратов, так и дозорных с небесным народом. Только имевшие волю наблюдения могли уклониться от такого, но таких было не слишком много, поэтому большинство стало живыми марионетками, начавшие хаотично резать своих чужих, внося панику в ряды. Почему дозор также попал под удар, и сейчас в их обороне появлялись бреши? Увы, но контролировать до конца эту способность, конкретно направляя такое количество нитей в нужную точку, Шичибукай не умел. Слишком высокий уровень контроля, даже для него. Из-за этого началось безумие. Друзья резали друзей, братья по оружию, своих же. Даже рыдая кровавыми слезами, они не могли остановиться, когда клинки рассекали черепа собратьев. Маринфорд начал погружаться в театр смерти, управляемым лишь одним. Жаль, конечно, что адмиралы могли спокойно разрушить эту ловушку, но бездействовали. Им это было лишь в плюс. Потерь все равно не избежать, так пусть побольше пиратов поляжет. Да и к тому же смерти солдат можно списать на гибель от рук пирата. Пусть и корсара удобная отмазка. Вопли, кровь, запах вылезших из брюха потрохов, плач и звуки металла. Война была в самом разгаре, хаотичная и неуправляемая, ведь приказы и тактики потеряли всякий смысл. Кому их исполнять? Ху-ху-ху. А вот и обещанный первый ряд этого спектакля. Оскалился мужчина, залечивая остатки ран своим фруктом. Он не говорил сам с собой. Рядом с ним уже стоял наемник, стряхивающий кровь с клинка и перекидывая его себе на плечо. Поправив маску, тот медленно ступал в его направлении прогулочным шагом. «Тебе это так нравится?» — послышался искаженный голос под маской. «Это же весело. Люди платят за смерть и насилие на боях без правил, коллизиях и даже барах. Чем это отличается от того, к чему они привыкли? Участников чем больше, тем лучше. Ху-ху-ху». Вот как, явно говоря уже о другом, продолжал приближаться масочник. «Твоя клетка будет мешаться, когда прибудут они, уж будь добр убрать, ао, но на то и расчет, убрать, и зачем мне это делать, когда веселье в самом разгаре, я предпочту смотреть на монстра за клеткой, а не с собой внутри, не знаю, какие там у вас с Вайспером планы, но это сильно осложняет мою задачу, впрочем, трепаться с тобой бессмысленно, толчок ногой и копье пролета в сантиметре от бока корсара, чуть спуская кровь, резкая смена траектории то уже едва не лишает владельца головы, нити были той еще проблемой, и избавиться от них было сложно, прогиб в спине и в момент потери равновесия туфля резким взмахом опускается на живот наемника, раскалывая камни под ногами, за стенами бухты было куда как удобнее сражаться, нежели во льдах постоянно скользя, туфля отдалась по животу, но шторм так и не рухнул, быстрым движением вскинув ногу вверх. Ту немедля перехватили и плавным движением локтя вдарили по колену, собираясь разом переломать пополам. К удивлению, конец локтя, даже при заряженности воли отрикошетил, там явно была не кость, а какие-то металлические пластины. Не успел Шичибукой отступить, как из пятки всей еще удерживаемой конечности вылез маленькие турбины и в секунду зажглись огоньком. До этого ровно вытянутая нога чуть повернулась и на полной скорости снесла мужчину в городскую область, пробивая дома, как вафли. Алекс же поставил ногу и турбины убрались. Копье провернулось в руке пару раз, проверяя моторику суставов и убедившись в их добротности, пошагал за противником. Пришлось менять приоритеты миссии на убийство пернатого ублюдка, из-за его клетки все может пойти через одно место. Ху-ху-ху, наемник, а ты силен. Неужели так нравится работать на этих отрицателей? Это больше походит на преданность, а не контракт. Отпихивая от себя булыжник, поднялся как ни в чем не бывало пират, ступая вперед в ответ. Дело не в деньгах и не работодателе, у меня свои принципы, но тебе не понять. Все, что тебе нужно, это либо отменить клетку, либо умереть и та пропадет. Но выбор ты и так уже сделал. Убить меня, задачка не из простых. Раскис в улыбке Шичибукой, выпуская нити из пальцев и кончика туфли. Дома вокруг начали дрожать, а плиты под ногами расходиться, их оплетали нити, пущенные как корни по всей области. Алекс немедля прыгнул на парящее копье, уже понимая, сколь рискованно стоять на земле, и поднялся на 2 метра вверх. Конечно, большую часть копий он истратил, но оружие у него еще было в достатке, просто менее привычное, хотя на сражение с фруктовиком хватит. И все же у Алекса было дурное предчувствие насчет этого противника. С ним что-то было не так. Пройдя через сотни битв с невиданными досили тварями, его боевой опыт, навыки, интуиция и все возможные чувства были выведены на максимум по человеческим рамкам. Но его терзали смутные сомнения насчет нынешнего боя. Это был не страх, не ощущение, будто у того припасен туз в рукаве и не нечто подобного рода. Ощущение было, как будто смотрит на него свысока и дико хохочет. Примечание к части. Я в курсе, что тяну кота за бубенцы, но это все же война, и описывая каждого персонажа, придумывая нечто новое и прописывая ТД и СП. Короче, сложно это, вот и оттягивать приходится. Во всяком случае, информация подтверждена. Апостолы в пути. В. 120-й обман. Сошествие. Как досадно, да. То чувство, когда еду изо рта вытаскивают. Смотря на адмирала, я испытывал азарт. Ну, конечно, я не смог предугадать, кто был агентом, но раз он сам показался, то проблем нет. Понимаю, Танатос как паразит, как гнойник, которого шприцом пытались из меня достать и думали, это не очевидно. В целом им плевать на меня, а вот искусственно созданный король, иное дело. Раз апостолы сдали позиции, то до Старка все же дошел мой план. Думал, никто до последнего не догадается, как обычно, но с ним, видимо, такая логика не работает. Планы запутаны, но он быстро клубок распутывает, значит, как обычно, действовать не получится. Они слишком рано сообразили, придется вытаскивать Сибир и Кару прямо сейчас, Кизару все равно придется искать короля, на меня он время тратить не станет. Это головоломка, но даже с его мозговитостью понадобится время на вычисление. По итогу либо этого времени хватит мне на спасение пленников, либо Танатос адаптируется к новому телу раньше. Меня оба варианта устроит. Кто мог подойти этому существу? Ты один, кто адаптировался к нему? Если бы были еще, он бы давно захватил их тела. Но ты же понимаешь, как это не похоже на блеф. Дозорный сжал мою глотку, смотря с такой ненавистью, будто я убил всю его семью только что. Ох, видимо, совсем не хочет его величество расстраивать, боится или же чересчур предан. Как неудобно быть привязанным к кому-то, Сразу мысли и эмоции путаются. Жаль, конечно, я ему не противник. Белоус, конечно, сильнее, но у него парамеция, а здесь лагея, и это проблема для обычного человека вроде меня, да еще и раненого в придачу. Хотя эта ерунда меня остановить не сможет. Надо вытаскивать Сатиллу, лечиться снова и... Понятно, очередные твои махинации. Выдохнув спокойным тоном, заговорил Кизару, чем меня насторожил. Извини, со мной такое не пройдет. За чуть больше чем 2 секунды мы оказались над полем битвы, паря в сотни метрах. Что он делает? Мне лишь на руку оказаться там, так быстрее доберусь до Мугивара и моей Инакома. Но он же знает это, так зачем? Перехватив за лицо, меня на полной скорости метнули вниз. Быстро, просто нереально быстро. Я только и успел моргнуть, как меня вколотили в землю, прямо головой ров проделывали, стараясь размазать череп по всей линии. Ничего не вижу, куда он меня притащил. Голова в землю вбита по самую шею, она ноет, словно оторваться мечтает. Медленно поднимаюсь на ноги и поднимаю взгляд на склонившуюся надо мной тень. Да ты издеваешься. Глядя на возвышающегося надо мной Катакури, понимаю, как сильно влип. Он не шики, сильнее, быстрее и могущественнее во всем. Неспешно поднимаюсь на ноги, отряхивая штаны, а он ждет, его иго одно из тех, кому бесчестный бой не нужен, но даже несмотря на эту глупость, его репутация его опережает. Я как-то блокировал его умение предвидения при помощи Танатоса, но больше такое не сработает. И есть проблема, я так и не овладел волей наблюдения, видимо по причине проклятых глаз. Вы искали Алекса де Шторма, и я загнал его сюда. В ответ же выстрел в сердце. Ну, нельзя же так, тот поморщился, понимая, насколько я прав. Без фрукта, а не подох, и он знает, что это один из моих фокусов, как любит это называть в последнее время, но понять трюк не может. Ха-ха-ха. И почему раньше мне не казалось это смешным? Ах, да, эмоции. Я опять теряю контроль, но эта цена ожидаема. По приказу мамы наш союз расторгается, в нем больше нет необходимости. Ты обещал нам убийцу, и он тут, а ты, Шичибукай, наш естественный враг. Меня не устраивает такого рода предательство, но приказы моего капитана не подлежат обсуждению. Кто-то из его семьи, чье имя я уже не помнил, хотя Астра наверняка говорил, наставил мне в висок пистолет. Я и внимания не обратил на это, меня больше интересовало разглядывание в окружившей меня толпе смузи. Через нее все можно было как-то уладить или хотя бы взять под частичный контроль, но она высадилась на другой стороне бухты и пыталась пробить птичью клетку. Конечно, это не сработает, только Йонка это сделает или адмирал. Тебе бы лучше смотреть сюда, а не вертеть башкой, сказал кто-то на парящей книге и красным, как у ведьмы, носом. Да это был сын большой мамочки, мы уже виделись на Банаре, но имя вспомнить не могу, как не пытаюсь. А Монтор, мы как-то с ним общались мимоходом. Раньше он так не раздражал. С мимолетным интересом гляжу на него и продолжаю разглядывать толпу. Мда, Алекс здорово поредил их семейное древо. Как минимум половина их предыдущего состава нет. Я уже давно перестал реагировать на оружие, пока в этой форме ни пули, ни порох, ни железо мое тело не пробьют. Конечно, в случае воли это играет роль. Мда, зазнался я или стал настолько сильным. Даже не знаю, все же время не стоит на месте, уже столько всего случилось. Я с тобой разговариваю, кусок дерьма. Прозвучал выстрел мне в лоб. Небольшой, с палец ожог подымил, да прекратил. Чуть склоняю шею, наблюдая за Катакури, похрустывая кистью руки с напряженными на манер когтей пальцами. Чуть смещаю центр тяжести и рывком отрываю голову одного из сыновей Йонка. Машкара. Демонстративно выбрасываю голову на вытянутой руке к ногам одного из первенцев Шарлотты Лин-Лин. Заканчивайте эти игры, господин Катакури, или я вырежу остатки вашей семьи. У меня времени в обрез, скоро сюда прибудут апостолы, и мы либо объединимся, либо сдохнем все. Да, неожиданно спокойно признал мужчина, заставляя наблюдать за появлением трезубца в его руке. Я знаю, третий апостол попросил тебя прикончить, и я сделаю это, но не из-за него, а во имя спокойствия на море. Пока ты жив, буйство продолжатся, и океаны станут красными. Апостол, эти сволочи меня переиграли, раз привлекли еще и миллиардника на свою сторону. Погодите-ка, а если он с ними теперь, то... Оборачиваюсь назад, к лучам до боли в глазах яркого света. Фигура в желтом костюме с засунутыми в карманы руками прижала меня с тыла, вот зачем он швырнул меня сюда, тут все спланировано. Дергаю рукой, и в ней появляется зонт, потянутый за леску. Стряхиваю с того снег и закидываю на плечо, поворачиваясь полубоком к обоим. Вдох-выдох и прикрыв напряженные глаза, открываю их с новым ясным разумом и силами. Прекрасные глазки, видят все до мелочей и даже концентрацию увеличивают. Для меня такой идеальный вариант. Признаю, трусом ты никогда не был, но именно поэтому рамок не видишь. Ты убил члена моей семьи передо мной или ждал еще больше причин стереть твое существование. Катакури не занимал никаких стоек, это было ни к чему, лишь начал подходить все ближе. Трусом, о, я боюсь, сказать по правде, миллиардник с королевской волей, да сам адмирал, и правда страшно оказаться на перепутье. Перевожу взгляд на начавшего двигаться Кизару. Я впервые нахожусь в столь безвыходном положении, даже завораживающе, чем это кончится. Ноги мне уже прострелили, скорость взбита, как и рефлексы, но двигать ими могу. Мне приказали использовать любые методы для твоего упокоения, так что не пытайся выставить низость дозорного за объединение с пиратом. Адмирал остановился, начиная собирать в руке свет. Раз Танатос от тебя ушел, то можно действовать серьезнее. В таком случае постарайтесь. Я не желаю умирать в этом поганом мире, он все равно сам себя рано или поздно уничтожит. Так чего ради тянуть, я сам его спалю. Дотла, попробуй. Уже собираясь начать, мы остановились, прижатые чьим-то давлением извне. Это не Йонка. Что-то мощнее и свирепее, будто хищное животное, запугивающее свою добычу перед нападением. И мне страшно. Так страшно, что даже притворяться не выходит. Ноги подкашивает, во рту сухости с волос течет пот. Такое впервые. Вся моя человеческая суть молит бежать отсюда. Она не может переварить идущее сюда, и мне правда хочется уйти. Сбежать, взмыть в небеса и не возвращаться на грешную землю. Зверь. Это ощущал далеко не только я. Мои враги также задрали головы к небу, и судя по их глаза, шока в них было не меньше. Я видел, как рука Кизару постыдно подрагивала, не в силах также смириться с давлением. И я знал, чем оно было вызвано. Жаждой крови, обрушившейся на нас, как поток водопада. Адмирал резко отстранился от меня, как и Катакури, а что-то тяжелое рухнуло прямо у меня за спиной, едва не свалив с ног прошедшей по земле вибрации. Она повалила с ног почти всех, кто неровно стоял, а мое сердце ёкнуло. Впервые за свою жизнь мне было так страшно, впервые на ум не приходило ничего дельного и впервые мой глаз так сильно зудел, наливаясь кровью. Перевожу взгляд на птичью клетку. Сюда ничто не должно было прорваться, но там красовалась дыра. Серьезно, ему даже такое не помеха. Поворачиваюсь назад и вижу стоящего прямо передо мной парня с красной шевелюрой, чьи черты лица напоминали больше волка или льва, а может и того хуже. За его спиной находился меч с человеческий рост, а глаза полыхали проклятием, но я ощущал это, оно было настолько сильным, настолько въевшимся в душу, будто он сам состоял из него. Из одежды же, ничего примечательного, сапоги, штаны, да темно-оранжевая рубашка с открытым торсом. Это не простой апостол. От него так давило мощью, что не продохнуть, мне буквально было сложно дышать от такой силищи. Он смотрел на меня сверху вниз из-за незначительной разницы в росте, всего-то 5-6 см, но, мне казалось, будто вижу гиганта. Меня даже не искали, наши глаза были одинаковыми, потому, наступив на выпирающий кусок льда, тот склонился надо мной всего в нескольких сантиметрах, не обнажая клинок. Хах, неописуемый объем непонятного давления обрушился на меня словно молоток на гвоздь. Зверство, кости казалось сами хотели раскрошиться. Я и пальцем не мог пошевелить от ужаса и его совершенно нечеловеческой жажды крови, она в самом деле обретала материальную форму. Он буквально прогибал меня под себя, и мне нечем было ответить на такое. Ноги уходили под землю с каждой секундой, лед не был предназначен на такие нагрузки. Вся ледниковая арена треснула, начиная раскалываться, засасывая в свои расщелины всех без разбору, но позициям дозора досталось не меньше. Трещины дошли до их штаб-квартиры, и сейчас стены и здания разваливались, как спичечный коробок. По губам прокатилась струйка крови, и я выпустил всю свою волю, что мог позволить, отвечая тем же. Из-за этого давления моя улыбка стала оскалом, принимая такие же животные очертания. Через силу подняв ногу и ступив на ту же выпирающую льдину, что и он, мне явно удалось разыграть в нем интерес. Райтер Ферст, первый апостол. Он перестал скалиться. Адам Вайспер. Отвечаю ему той же солидарностью, напитывая зонт волей. Тут уже не до смеха, он с одного удара меня прикончит, если захочет. А, так это ты тот, кто войнушку развязал из-за нас. Ну, вышло у тебя, а дальше-то что? Смотря мне в глаза, Тот все понимал без слов, а потому представился. Этот человек меня не недооценивал, напротив, относился во всю серьезность обстановки. Провокации бесполезны, махинации тоже, можно вообще про психологию забыть, даже пытаться не стану. Этот уровень мне пока не перешагнуть. А значит, это надо делать прямо сейчас, переступать себе через глотку и делать хоть что-то. Собачьей смертью или смертью глупца я точно не умру. Суша, не моя могила. Дальше, сражаться, сражаться и снова, пока либо не умру, либо не одержу верх. Вам в любом случае так просто от меня не отделаться. Хах, сойдет. Обнажая клинок, тот приготовился, но почему-то передумал действовать, оглядевшись по сторонам. Так, а где второй? Вайспер и Мугивара. Мне пофиг, кто из вас кто, вы оба не скроетесь, сколько ни бегайте, но это раздражает. Неужели? Он перевел взгляд вновь на меня, вздернув бровь. Его эмоции были как открытая книга, но толку от этого никакого. Метка Шира уже стерта. Я в курсе, мне насрать на это. Чем сильнее становишься, тем быстрее под воздействием глаз выходишь на наш уровень, духовный. Ты не знаешь, что это, но сколько ни скрывай свое физическое тело, душу не упрячешь. Хохоча, он вновь начал ходить кругами, постукивая клинком по своему плечу, словно от скуки. Духовный уровень, не знаю, о чем речь, но уверен в существовании понятия «душа». Значит, превышая свой предел своим же способом, я срываю ограничители и выхожу на огрызок уровня апостола. Если так подумать, то, когда дичь чует опасность от хищника, его не видя и не слыша, это животная интуиция, тоже и у людей. А с их уровнем, значит, получается ощущать, кого нужно на расстоянии. Да, вычислить и найти человека по его душе. Что за чудовищная сила, совершенно мне непонятная, но потому и интересное. Все твои планы, хохма, подумал Аля. Выведешь своих наком на наш уровень посредством парочки стычек с им подобными, да хер там плавал. Мы же не бараны, чтобы сидеть на месте и ждать вас. Все тело передернуло от новой волны страха. Они в самом деле разгадали мои планы и трюки. Так, это уже не смешно. Эти семеро должны были явиться сюда. Так почему здесь только этот тип, не понимаю. Ладно, стоп, надо успокоиться. Все как всегда идет не по плану, можно было и привыкнуть. Привыкнуть, да, только чувство страха все нарастает. Думал, гений, а мы тупые. Пока мы трепимся, апостолы идут к твоим друзьям, чтобы либо в гроб уложить, либо с собой забрать, тут уже как повезет. Повторюсь, метка Шира не нужна, ты своими рученьками почти уже вывел их на нужный нам уровень, а там отследить не проблема. Сейчас в этом плане мы для вас как гиганты, смотрящие на тараканов. Но лишь став тараканом, вы будете видны для нас глазу. Ты не тупой, должен уже сложить 2 плюс 2 и к чему ведется этот треп. То есть, меня пробил озноб от того, как все работало на самом деле. Я был неправ, это мое фиаско, как ни смотри. Ага, чем сильнее вы становитесь, тем больше маячков на себя вешаете. Да и к тому же проклятия резонируют меж собой, вам некуда бежать, да и не было с самого начала. Что? Что он говорит сейчас, к чему ведет этот разговор? Я, в самом деле, мне резко отвесили щелбан. Ась, даже не заметил, как тот подошел. Этот человек, Райтер Ферст, не дотумкал еще, все, ты проиграл. Моргаю несколько раз, пытаясь осознать сказанное им. А ведь точно, у меня больше не осталось фокусов, в голову ничего не идет. Ни планов, ни тактик, ни идей, пусто в голове, и это странно, не похоже на меня, страшно. Прискорбно, руки потеют, сжимаю зонт до крови и привожу сознание болью в чувство. Страх, да какой к черту страх, когда меня распирает ярость. Планы сорвали, да и черт с ними, я просто, а что я, что, кто я, а, почему все вращаются в разные стороны, нет, это моя шея брыкается, зачем, не знаю, весело это и все тут, кружится-кружится, все кружится кругом, столько огней, столько крови и шума, ха-ха-ха-ха. Зрители на сцене, зрители, давай запустим шоу, которое их потрясет. Танатос, ну как, я не понимаю, разве мы не заодно? Остановись, уйди из моей головы. Проиграл, губы заговорили сами собой, искаженные в улыбке. Это не я. Головы наполняют миллионы голосов и хохотов, раздирающих сознание, будто водя ржавым гвоздем по стеклу. И не только это, мой левый глаз, я ничего не вижу. И второй тоже слепнет. Точно, он ведь предупреждал о слепоте. Либо так, либо стать проклятым, но полноценным им я не стал. И вот свершилось сказанное в Мариджа. Черт, рано, еще слишком рано, Лааш, не лги мне, ты сам-то в это веришь, идиот, ху-ху-ху. Катакури сделал шаг назад прежде, чем понял это, тоже касалось и тех, кто слышал эти слова, уже ходили такие мимолетные слухи, но никто не решался их подтверждать, говорили, мол, у этого парня раздвоение личности, ведь не может он иметь настолько железные нервы в столь поганом мире и с его-то репутацией. Так им казалось, но теперь эта теория была доказана практикой. Манера речи, оскал, жесты, походка. Это никак не мог быть пират, которого знали по белым волосам и зонту. Но этот псих, стоящий перед ними и скалящийся во всю лыбу, пугал куда сильнее, чем предыдущий. В нем не читалась жажда крови или ярость, ненависть. В нем не было негативных эмоций, но и положительных. Этот человек, нет, где тут человека увидишь, это создание не попадало ни под какую известную категорию, все его эмоции и поведение были перемешаны в единую кучу и не складывались в общую картину, этот постоянно меняющийся пазл не складывался в единую личность, он вырабатывал безумие в чистом виде, без логики, без здравого смысла, лишь с единой целью, уничтожать и стирать все, ни Катакури, ни Адмирал, ни даже Райтер не знали об этом, но знать не обязательно. Чтобы понимать, полностью изменившаяся аура этого существа сама все о нем рассказывала и обдавала неимоверным ментальным давлением. Психика едва выдерживала. Танатос. У него не было вариантов, ему некуда было бежать, но тот и не собирался. Темно-фиолетовая аура и без того витающая вокруг в момент свихнулась, начиная выбивать лед вверх давлением, раздрабливая прямо в воздухе. Но свою добычу Райтер отдавать не собирался никому. Ага, выполз-таки. Хмыкнул красноволосый, наблюдая, как монстр проходит свободной походкой к какому-то трупу и снимает с него солнцезащитные очки, надевая на себя. Интересно, даже Старк без понятия, на что ты способен. Кажись, оно того стоило, приходить сюда. Райтер был доволен, чертовски доволен, ему уже надоело трепаться. Он тут был не за переговорами, а битвы ради бойни. Ха-ха-ха. Примеряя очески, тот выкинул зонт, раздробивший очередной слой льда, и встал в важную позу, наблюдая за отражением в воде. Ну как, сительненько же, а, хватит кривляний. Поморщившись, Кизару не собирался это терпеть. Ему не нужно было дозволение апостола, чтобы изничтожить эту тварь. Вот только странно как-то, до этого извлечь его не получилось. Король ошибся с расчетами и прибор не сработал? Нет, вряд ли, и секунды не понадобилось, чтобы вспышка света перенеслась к противнику и замах ноги не зарядил тому в лицо. Скорость – это про стихию света, а Кизару ей владел на наивысшем уровне. Но адмирал, он не понял произошедшего после. Это создание не уклонялось и вообще ничего не делало, просто стояло, засунув руки в карманы штанов и криво улыбаясь, тихо хихикая. Дозорный замер на месте. Не сам, просто его тело остолбенело, не в силах двинуться. Это было ненормально, ведь не было применено ни одной способности. Что за? Кизару не мог перевоплотиться или изменить свою форму по желанию и силы лаги. Ай-яй, вот досада, вот беда, что же делать, я не знаю. Ай-яй-яй-яй. Прогибаясь назад, создание прогнулось под остановленной ногой, проходя играючи, сочиняя песню. Первый апостол смотрел на этого человека и ощущал себя плохо. Этот тип был опасен, потому что его создал сам король, потому что его способности неизвестны и потому что оно было подвержено нестабильной психике и интеллекту этого пирата перед ними. Вся эта смесь явно породила нечто. «Ммм, что-то ты не впечатляешь меня, адмирал, сильный и все такое, а так легко теряешь равновесие. А чем ты?» Чуть шагнув вперед, Танатос сделал простенькую подсечку остолбеневшего мужчины и, не дав окончательно упасть, вогнал конечность по самое колено вниз. Тот едва-едва успел каким-то образом воспользоваться своими способностями, дабы уйти. Хи-хи-хи. Третий раз за эту жизнь дерусь, но ощущение, что надо. Кровь кипит, боль ощущается. Это скучно. Просто драться, неинтересно. У нас тут публика из дозорных и пиратов. Может, представление устроим? Адам так делал раньше. Гляди-ка, доставая старую забытую в кармане карту из дурака. Тот сжал ее в руке, и она испарилась, как при фокусе. Апостол сделал несколько шагов вперед и тут же свернул в сторону, когда перед ним с ошарашенными глазами пролетело чем-то будто пнутое или одернутое тело Кизару. Тот потерял свои очки и просто пролете несколько метров. Его это пугало, потому что едва ли кто-то что-то понимал в происходящем. Вайспер не фруктовик, способностями сверхразума не владеет. Так, что же это за черт? Райтера это не слишком беспокоило, Просто он анализировал и потому слушал этот пустой треп. Но, пустой ли он был, а-та-та, нет-нет, не хочу я с тобой, зверюгой, драться. Строя испуг начал отходить назад маньяк, огораживаясь выставленными руками. Понятно, Катакури начал двигаться, понемногу понимая происходящее. Значит, это правда. Твое раздвоение личности тогда и сейчас, одно и то же. Существо. Танатос, да, так ты сидел все это время в нем, ища подходящий сосуд. Значит, нашел его, он не искал, а просто захватил Вайспера. Это было ожидаемо. Хмыкнул красноволосый, но рука на плече не давала ему двинуться дальше. Чего? Ошибаешься. Его сосуд не Вайспер. Эти способности я уже видел ранее, только у одного они были. Теперь я, кажется, понимаю смысл его ранних слов. Умничка. Похлопал в ладоши псих, идя в наступление. Спасибо этому тупому наемнику, все вышло даже без нашего вмешательства, а Адама я не пожирал. Нет, он мой друг, коллега и напарник, да и с ним всегда безумно весело, ху-ху-ху. Подняв взгляд вверх, каждый увидел осыпающиеся вниз нити. Птичья клетка разрушалась сама по себе. Цокнув, апостол пропал, как и Танатос. Оба оказались в полукилометре от места их болтовни. Тяжелый клинок поднял над летящей с разбитым лицом тушей и рассек перед собой абсолютно все. Замороженная бухта была разрублена пополам в буквальном смысле слова. Обрыв прошелся от стены до стены, ограждая все еще рвущихся на битву пиратов от укрепленных позиций дозора. Жертвы за этот взмах насчитывались сотнями. Кому не повезло, тот лишился рук-ног, а кому наоборот, умер сразу без мучений. Этот фарс достал, ранее, раз за разом, взмах. Десятки домов рассекло надвое, подбрасывая верхнюю часть образовавшимся давлением. Взмах. Дороги улиц треснули, разверзлись. Дерг. Нити опускаются в пропасти и вылезают где хотят, раздавливая дома, словно корни деревьев, сплетенные в единый моток. Что было камнем, стало нитями, сама земля преобразовывалась от силы высвобожденного дьявольского фрукта. Дон Кихот буйствовал. Его раздражал его противник, этот гребаный наемник, которого так и не удалось завербовать. Они, конечно, встречались и вели переговоры благодаря связям брокера, но общего языка так и не нашли. О чем тот трепался отдельно с Вайспером Шичибукой не знал, но судя по выражению первого, это был бестолковый разговор. Если бы Шторм просто принял деньги и условия, спас бы Кару Вайспер, сейчас бы было куда как меньше проблем, но эта шавка отказала, придерживаясь каким-то своим принципам. Его надо было здесь прикончить, иначе в будущем при его-то умениях и знаниях могут появиться катастрофичные проблемы для бизнеса. И хотя это было очевидно, прибить этого летуна было непросто. Алекс феноменальными акробатическими движениями уклонялся и избегал всего, что можно было избежать. Даже без тех алых глаз, он прекрасно видел рассекающие воздух нити. Его копье без остановки кружило меж домов, пересекая переулки и заводя еще глубже в город.